А то ведь вы иногда бываете прихорошенький, когда смеетесь или что-нибудь живо рассказываете, а вот когда нахмуритесь или смотрите как-то особенно, тогда вам точно 80 лет. В самом деле я тебе не кажусь страшен и стар? Вовсе нет. И тебе приятно поцеловать меня? Очень. Ну, поцелуй. Она привстала немного, оперлась коленкой на его ногу и звучно поцеловала его, и хотела сесть, но он удержал ее. Она попробовала освободиться, ей было неловко так стоять, наконец села, раскрасневшись от усилия, и стала поправлять сдвинувшуюся с места косу. Он напротив был бледен, сидел, закинув голову назад, опираясь затылком о дерево с закрытыми глазами, и почти бессознательно держал ее крепко за руку. Она хотела привстать, чтоб половчее сесть, но он держал крепко, так что она должна была опираться рукой ему на плечо. «Пустите, вам тяжело», — сказала она. «Я ведь толстая. Вон какая рука, троньте». «Нет, не тяжело», — тихо отвечал он, наклоняя опять ее голову к своему лицу и оставаясь так неподвижно. «Тебе хорошо так?» «Хорошо, только жарко. У меня щеки и уши горят. Посмотрите, я думаю, красные. У меня много крови. Дотроньтесь пальцем до руки. Сейчас белое пятно выступит и пропадет». Он молчал и все сидел с закрытыми глазами. А она продолжала говорить обо всем, что приходило в голову, глядела по сторонам, чертила носком ботинка по песку. «Обрейте бороду», — сказала она. «Вы будете еще лучше». «Кто это выдумал такую нелепую моду — бороды носить? У мужиков переняли. Уже ли в Петербурге все с бородами ходят?» Он машинально кивнул головой. «Вы обреетесь, да? А то Нил Андреевич увидит, рассердится. Он терпеть не может бороды. Говорит, что только революционеры носят ее». «Все сделаю, что хочешь», — нежно сказал он. «Зачем только ты любишь Викентьева? Опять! Вот вы какие! Сами затеяли разговор, а теперь выдумали, что люблю. Уж и люблю. Он и мечтать не смеет. Любить, как это можно?» «Что еще бабушка скажет?» — прибавила она, рассеянно играя бородой Райского и не подозревая, что пальцы ее, как змеи, ползали по его нервам, поднимали в нем тревогу, зажигали огонь в крови, туманили рассудок. Он пьянел с каждым движением пальцев. «Люби меня, Марфенька! Друг мой, сестра!» Бредил он, сжимая крепко ее талию. «Ой, больно, братец! Пустите, ей-богу, сдохнусь!» — говорила она, невольно падая ему на грудь. Он опять прижал ее щеку к своей и опять шептал: «Хорошо тебе? Неловко ногам». Он отпустил ее, она поправила ноги и села подле него. «Зачем ты любишь цветы, котят, птиц? Кого же мне любить? Меня? Меня? Ведь я люблю не так, иначе», — говорил он, положив ей руки на плечи. «Вон одна звездочка, вон другая, вон третья. Как много!» — говорила Марфенька, глядя на небо. «Ужели это правда, что там, на звездах, тоже живут люди? Может быть, не такие, как мы? Ах, молния! Нет, это зорница играет за Волгой. Я боюсь грозы. Верочка отворит окно и сядет смотреть грозу, а я всегда спрячусь в постель, задерну занавески, и если молния очень блестит, то положу большую подушку на голову, а уши заткну и ничего не вижу, не слышу. Вон, звездочка покатилась». «Скоро ужинать», — прибавила потом, помолчав. «Если б вас не было, мы бы рано ужинали, а в 11 часов спать. Когда гостей нет, мы рано ложимся». Он молчал, положил щеку ей на плечо. «Вы спите?» — спросила она. Он отрицательно покачал головой. «Ну, дремлете. Вон у вас и глаза закрыты. Я тоже, как лягу, сейчас засну, даже иногда не успею чулок снять, так и повалюсь. Верочка долго не спит. Бабушка бранит ее, называет полуночницей. А в Петербурге рано ложатся?» Он молчал. «Братец!» Он все молчал. «Что вы молчите?» Он пошевелился было и опять онемел, мечтая о возможности постоянного счастья, держа это счастье в руках и не желая выпустить. Она зевнула до слез. «Как тепло!» — сказала она. «Я прошусь иногда у бабушки спать в беседку, не пускает. Даже и в комнате велит окошко запирать». Он ни слова. «Все молчит?» «Как привыкнешь к нему», — подумала она, и беспечно опять склонилась головой к его голове, рассеянно пробегая усталым взглядом по небу, по сверкавшим сквозь ветви звездам, глядела на темную массу леса, слушала шум листьев и задумалась, наблюдая от нечего делать, как под рукой у нее бьется в левом боку Урайского. «Как странно!» — думала она. «Отчего это у него так бьется? А у меня?» И приложила руку к своему боку. «Нет, не бьется». Потом хотела привстать, но почувствовала, что он держит ее крепко. Ей стало неловко. «Пустите, братец!» — шепотом, будто стыдливо сказала она. «Пора домой». Ему все жаль было выпустить ее, как будто он расставался с ней навсегда. «Больно, пустите!» — говорила Марфенька с возрастающей тоской, напрасно порываясь прочь. «Ах, как неловко!» Наконец она наклонилась и вынырнула из-под рук. Он тяжело вздохнул. «Что с вами?» — раздался ее детский покойный голос над ним. Он поглядел на нее вокруг себя и опять вздохнул, как будто просыпаясь. «Что с вами?» — повторила она. «Какие вы странные!» Он вдруг отрезвился, взглянул с удивлением на Марфеньку, что она тут, осмотрелся кругом и быстро встал со скамейки. У него вырвался отчаянный «Ах!». Она положила было руку ему на плечо, другой рукой поправила ему всклокоченные волосы и хотела опять сесть рядом. «Нет, пойдем отсюда, Марфенька», — в волнении сказал он, устраняя ее. «Какие вы странные, на себя не похожи. Не болит ли голова?» Она дотронулась рукой до его лба. «Не подходи близко, не ласкай меня, милая сестра», — сказал он, целуя у нее руку. «Как же не ласкать, когда вы сами так ласковы? Вы такой добрый, так любите нас, дом, садик подарили. А я что за статуя такая? И будь статуей. Не отвечай никогда на мои ласки, как сегодня». «Отчего?» «Так, у меня иногда бывают припадки. Тогда уйди от меня». «Не дать ли вам чего-нибудь выпить? У бабушки гофманские капли есть. Я бы сбегала. Хотите?» «Нет, не надо». «Но ради бога, если я когда-нибудь буду слишком ласков, или другой так же, этот Викентьев, например...» «Смел бы он», — с удивлением сказала Марфенька. «Когда мы в горелки играем, так он не смеет взять меня за руку, а ловит всегда за рукав. Что вы думали, Викентьев? Позволила бы я ему». «Ни ему, ни мне. Никому на свете. Помни, Марфенька, это. Люби, кто понравится. но прячь это глубоко в душе своей, не давай воли ни себе, ни ему, пока... Позволит бабушка и отец Василий, помни проповедь его. Она молча слушала и задумчиво шла подле него, удивляясь его припадку, вспоминая, что он перед тем за час говорил другое и не знала, что подумать. «Вот видите, а вы говорили, что...» — начала она. «Я ошибся». «Не про тебя то, что говорил я». «Да, Марфенька, ты права. Грех хотеть того, чего не дано, желать жить, как живут эти барыни, о которых в книгах пишут. Боже, тебя сохрани меняться, быть другою. Люби цветы, птиц, занимайся хозяйством, ищи веселого окончания и в книжках, и в своей жизни». «Это не глупо, любить птиц? Вы не смеетесь? Вы это правду говорите?» — робко спрашивала она. «Нет, нет, ты перл, ангел чистоты, ты светла, чиста, прозрачна». «Прозрачна?» — смеялась она. «Насквозь видно. Ты... ты...» Он в припадке восторга не знал, как назвать ее. «Ты вся солнечный луч», — сказал он, — «и пусть будет проклят, кто захочет бросить нечистое зерно в твою душу. Прощай. Никогда не подходи близко ко мне, а если я подойду, уйди». Он подошел к обрыву. «Куда же вы? Пойдемте ужинать. Скоро и спать». «Я не хочу ни ужинать, ни спать». «Опять вы от ужина уходите. Смотрите, бабушка...» Она не кончила фразы, как Райский бросился с обрыва и исчез в кустах. «Боже мой!» — думал он, внутренне содрогаясь. «Полчаса назад я был честен, чист, горд. Полчаса позже этот святой ребенок превратился бы в жалкое создание, а честный и гордый человек — в величайшего негодяя. Гордый дух уступил бы всемогущей плоти. Кровь и нервы посмеялись бы над философией, нравственностью, развитием. Однако дух устоял. Кровь и нервы не одолели. Честь, честность спасены». «Чем?» — спросил он себя, останавливаясь над Рытвиной. «Прежде всего, силой моей воли. Сознанием безобразия». Начал было он говорить, выпрямляясь. «Нет, нет», — должен был сейчас же сознаться, — «это пришло после всего, а прежде чем...»